Никогда еще он не выражал так полно, как в этой картине, где несколько маурийцев неподвижно стоят под деревьями, гармонию, сладость таитянского мира, безмятежное видение. Но этому образу его грез противостоит другой образ, суровый, горький образ действительности. Гоген написал поясной автопортрет. Он изображен на нем в белой таитянской рубашке с открытым воротом. Можно подумать, осужденный, который приготовился идти на казнь. Угол Гофы значится в левом углу этого автопортрета. В настоящее время в музее Сан-Паулу. Если бы здоровье мое не стало намного лучше, поверьте, я размозжил бы себе голову, признавался Гоген Манфреду. Но теперь, после того, как я так долго ждал, и каждый месяц надеюсь, что все разрешится, это было бы бессмысленно. Но вскоре у Гогена опять разболелась нога, и, несмотря на всю свою стойкость, он вынужден был прервать работу. Правда, на этот раз ненадолго. В январе 1897 года он получил 1200 франков от Шоде, и это настолько утешило и обрадовало его, что подействовало лучше всех лекарств. Кроме того, Бурши обязался ежемесячно выплачивать Шоде 150 франков для Гогена. Горизонт прояснялся. Гоген решил вернуться в больницу, но так как он не мог оплачивать пребывание в ней по полной стоимости, деньги, присланные Шоде, ушли на покрытие 900 франков долга, его после долгих препирательств согласились поместить, да и то все-таки за 5 франков в день, только в одну из палат для туземцев. Задетый Гоген отказался. Удивительный все-таки народ, эти колониальные чиновники. Отношения Гогена с обитателями по Пьетте все больше обострялись. Когда Гоген являлся в город, многие белые смотрели на него с жалостью и презрением. Отощавший от голода, плохо одетый, этот несчастный мазила не принадлежал к их кругу. «В этой стране, дети мои», — заявил один из губернаторов Таити, — «деньги валяются на земле, их надо только подбирать». Приведено Гогеном в прежде и потом. А Гоген денег не подбирал. Он якшался с студентами. Жалкая личность. Физические и моральные страдания последних месяцев отнюдь не смягчили характер Гогена. И он болезненно ощущал это презрение. Остро на него реагируя, он, не переставая, высмеивал необразованность и бездарность колониальной среды и разоблачал злоупотребление администрации. Губернатора он называл чучелом, членов департаментского совета — мошенниками. Ах, с каким удовольствием он высказал бы в лицо этим ничтожествам всю правду о них. По соседству стоите, взбунтовались подветренные острова. Французское правительство 1 января начало проводить там военные операции. Художник писал Морису: «Ты мог бы написать недурную информационную статейку, которая содержала бы, эта мысль кажется мне оригинальной, интервью Гогена с туземцем перед боевыми действиями. Если тебе удастся поместить статью в какой-нибудь газете, пришли мне несколько экземпляров. Я был бы рад показать кое-кому из здешних хамов, что я кусаюсь». В связи с этой кампанией, окончившейся 17 февраля, в водах архипелага появился крейсер «Дюге-Труэн». Остров Таити входит в состав наветренных островов, которые вместе с подветренными островами составляют острова общества. Гоген, как всегда друживший с морскими офицерами, продал за 100 франков маленькую картину судовому врачу Гузе. Дюге-Труэн зашел в порт Папиэти в середине февраля и должен был через некоторое время снова вернуться сюда. Художник решил, что передаст Гузе, который собирался вскоре выйти в отставку и получить назначение в какой-нибудь военный госпиталь во Франции или в Алжире, несколько своих картин. Шоде прислал Гогену еще 1035 франков. «Я на пути к выздоровлению», — удовлетворенно писал Гоген. Он работал с увлечением, хотя и рывками, и хотел во что бы то ни стало добавить картинам, которые посылал с Гузе, еще одну — изображение обнаженной женщины. В этой картине он хотел бы дать представление о своеобразной варварской роскоши былых времен.